Глава 76. Квантику, Вирджиния, понедельник, 1 августа 2016 года. Зои хмурилась, постукивая ручкой по столу, пока в третий раз перечитывала свои заметки с интервью Клиффорда Соренсена. Отвратительная работа. Зои была недовольна собой. Беседа проходила всего через 2 дня после ареста Джеффри. Клиффорд был потрясен. Правда оказалась едкой и разрушительной. Собственный брат убил его невесту. Держал ее тело у себя дома и раз за разом осквернял его, пока Клиффорд разыскивал девушку. А потом воспользовался бизнесом брата для поиска новых жертв. Использовал фургон, который предоставил Клиффорд для этих убийств. Соренсен был рассеян в течение всего разговора. Зоя не знала, пьян он, под наркотиками или просто настолько подавлен. Ее вопросы были простыми, неглубокими. Тут у нее открывалась исключительная возможность. Двое мужчин, разделивших одно детство. Один стал нормальным членом общества, открыл свой бизнес, завязал серьезные отношения с женщиной. Другой превратился в серийного убийцу. Это могло дать ответ на множество загадок и вопросов о последних. Но Джеффри отказался разговаривать, а Клиффорд поговорил с ней лишь потому, что пытался хоть как-то ухватиться за реальность. Все ускользало у нее между пальцами. Ей нужно поговорить с Манкузо, получить разрешение на продолжительную поездку в Чикаго. Или они смогут перевести Джеффри поближе, а у Клиффорда взять интервью по телефону. Сможет ли она что-то пообещать Джеффри в обмен на его сотрудничество? Похоже, известность его не интересовала, в отличие от многих других серийных убийц. Как его разговорить? Она вздохнула, отложила ручку и откинулась на спинку кресла. Возможно, сейчас не лучшее время о чем-либо просить Манкузо. В дверь ее кабинета постучали. «Да», — ответила она. Дверь открылась, на пороге стоял Тейтум. «Привет», — улыбаясь, сказал он. «Как ты себя чувствуешь?» «Отлично», — сказала Зои, рефлекторно потеряв бедро. Два шва разошлись во время ее выступления в доме Лоры Саммер, и их пришлось накладывать заново. Через пару дней швы должны были снять, но Зои настояла на том, что она уже выздоровела и готова к работе. «Рад слышать. А я двигаюсь к Манкузо. Она сказала, что хочет со мной поговорить». Зоя мрачно кивнула. «Я только что от нее. Она не рада. Мы долго беседовали. Но она же тебя не выгнала, правда?» «Пока нет». К ее губам пробралась нежеланная улыбка. Его ухмылка стала шире. «Превосходно. Ну, пойду узнаю, куда она меня высылает. Слышал, неподалеку от филиала на Аляске хорошая рыбалка». «Удачи», — озабоченно сказала Зои. Она предвкушала работу с Тейтумом, но Манкузо вполне могла избавиться от него, чтобы прикрыть себя. Зои пожалела, что не поговорила с ней о Грее. Она могла сказать шефу, что все случившееся ее рук дело, что Тейтум в этот раз хотел действовать строго по уставу. Бентли сомневалась, что та ей поверит, но все же. «Спасибо», — Тейтум подмигнул. «Заскочу на обратном пути». Он закрыл дверь. Зои с тяжелым сердцем уставилась на нее. Она решила все-таки поговорить с Манкузо. Не исключено, что ей еще удастся принять удар на себя. Ее телефон ожил, елозя по столу и распевая «Where have you been» Рианы, мелодию, присвоенную Андрея. Зои схватила телефон, скользнула пальцем, принимая вызов. «Привет», — отрешенно сказала она в трубку. «Ты видела статью, которую они про тебя написали?» Андрея наполовину спрашивала, наполовину взвизгивала. «Манкузо ее упомянула», — ответила Зои, убавляя громкость. «Но у меня пока не было возможности взглянуть». «Зои, ёшкин кот! Ты представляешь, я только что забила в поиск твое имя, и эту статью всюду цитируют!» «Не перевозбуждайся. Все это быстро утихнет. Две мои подруги специально позвонили спросить, правда ли, что Зоя Бентли — моя сестра», — заявила Андрея. «Они хотели автограф!» «Это идиотизм», — ответила Зои. Пока Андрея жужжала, Зои снова начала пролистывать разговор с Соренсеном. «Сестренка, я хочу сказать, ты знаменитость. Типа на всю страну. Это просто безумие. Какой-то парень сегодня остановил меня на улице и спросил, не моя ли ты сестра. Попросил сфотографироваться со мной». «Ого», — Зои рассмеялась. «Эй, можешь держаться в стороне от своей славы, если хочешь, но я собираюсь ее обналичить. С этой минуты можешь называть меня Андрея, могу я получить это на халяву Бентли. Заглянешь вечером?» «Не-а, поздняя смена. Но я, наверное, заскочу завтра». «Окей. Я ничем особым не занята». «Отлично, я приготовлю ужин, и мы напьемся. Пока, Андрея. Пока». Зоя отключилась и начала снова перечитывать интервью. Ее мысли блуждали. Она гадала, насколько плохо все обернется для Тейтума.